международного еврейского коммунизма. Вокруг головы орла было 13 звезд, символизировавших 13 первых американских колоний. Я сам делал первоначальный набросок эмблемы, и так как я не очень хорошо рисую, нарисовал шестиконечные звезды Давида, а не пятиконечные звезды Соединенных Штатов. Серебряных дел мастер, основательно подправив орла, воспроизвел мои шестиконечные звезды в точности. Именно эти звезды поразили воображение моего тестя. «Это, наверное, 13 евреев в кабинете Франклина Рузвельта», — сказал он. «Очень забавная идея», — сказал я. «Ну, обычно думают, что немцы лишены чувства юмора. Германия — самая непонятая страна в мире. Вы один из немногих иноземцев, которые действительно нас понимают», — сказал он. «Надеюсь, я заслужил этот комплимент». «Этот комплимент вам нелегко будет заслужить». «Вы разбили мое сердце, женившись на моей дочери. Я хотел иметь зятем немецкого солдата». «Мне очень жаль», — сказал я. «И вы сделали ее счастливой. Надеюсь, это заставило меня ненавидеть вас еще больше. Счастью нет места на войне». «Очень жаль», — сказал я. «Я вас так ненавидел, что стал вас изучать. Я слушал все, что вы говорили». «Я никогда не пропускал ваших радиопередач», — сказал он. «Я этого не знал», — сказал я. «Никто не может знать все», — сказал он. «Знаете ли вы, что почти до этого самого момента ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, чем доказать, что вы шпион, и увидеть, как вас расстреляют?» «Нет, не знаю», — сказал я. «И знаете ли вы, почему мне теперь наплевать, шпион вы или нет?» — сказал он. «Вы можете сказать мне сейчас, что вы шпион, и все равно мы будем разговаривать так же спокойно, как сейчас. Я позволю вам исчезнуть в любое место, куда обычно исчезают шпионы, когда кончается война. Знаете почему?» — сказал он. «Нет. Потому что вы никогда не могли бы служить нашему врагу так хорошо, как служили нам. Я понял, что почти все идеи, которые я теперь разделяю, которые позволяют мне не стыдиться моих чувств и поступков нациста, пришли не от Гитлера, не от Геббельса, не от Гиммлера, а от вас». Он пожал мне руку. «Если бы не вы, я бы решил, что Германия сошла с ума». Он резко отвернулся от меня. Он пошел к той женщине с потухшим взглядом, которая чуть не уронила голубую вазу. Провинившаяся оцепенела и тупо стояла у стены, там, где ей приказали. Вернер Нот слегка тряхнул ее, пытаясь пробудить в ней хоть каплю разума. Он показал на другую женщину, которая несла уродливую китайскую дубовую резную собаку, несла осторожно, как ребенка. «Видишь?» — сказал он тупице. Он не хотел обидеть ее. Он просто хотел превратить это тупое создание в более отесанное, более полезное человеческое существо. «Видишь», — сказал он снова искренне, с желанием помочь почти просительно. «Вот как надо обращаться с драгоценными вещами». Глава 19. Маленькая Рези Нот. Я вошел в музыкальную комнату опустевшего дома Вернера Нота и нашел там маленькую Рези и ее собачку. Маленькой Рези было тогда 10 лет. Она свернулась в кресле у окна. Перед ее взором были не развалины Берлина, а огороженный фруктовый сад, снежно-белое кружево деревьев. Дом уже не обогревался. Рези была в толстых шерстяных носках, закутана в пальто и шарф. Около нее стоял маленький чемоданчик. Она уже была готова к отъезду.